Очень, кстати, удобно, что хотя бы на это ограничение жетона не распространяются. То, что получил во время тренировок сражений, все остается с тобой. Ощущение тела, наработанная ловкость, уловки и хитрости, навыки проламывания через стихию и удары в уязвимые точки врагов. Жаль, у техник все же есть ограничения. В ином случае я бы, вообще, целыми днями не вылезал из жетона. Снял ограничение и со стоном сел. Вроде проигрыш полностью обновляет меня, но боль и усталость все равно накапливаются из раза в раз. Возможно, это как раз плата за то, чтобы тело запоминало тренировку. Подволакивая от накатившей усталости ноги, добрался до края утеса и устроился там, свесив ноги, и с интересом уставился вниз на странные деревья, на которых когда-то заучивал каждую ветку, и зелень на земле. Сколько раз я хотел спуститься туда и каждый раз откладывал, обещая себе, что найду способ. Если не сейчас, то никогда. И недовольно ли отговариваться этими странными поисками способа? Довольно. Через миг я соскользнул в пропасть, падая вниз и готовясь уйти в рывок, чтобы погасить скорость. Сей. В ноги мягко толкнулся камень утеса. Что за? Я стоял на том самом краю, с которого вдох назад шагнул вниз. Через миг я сжимал в пальцах одну из веток, что лежало в кольце для костра, еще через миг эта ветка полетела вниз, и долетела, смяв траву у подножия утеса. В чем же тогда проблема? А если так, я снова соскользнул вниз, но в этот раз не спрыгнув, а спускаясь по стене утеса, неспешно выискивая опору для ног и рук. Удалось спуститься на 2/3 высоты, а затем руки потеряли опору, и я вновь упал на верхнюю площадку утеса. Упал, а через миг захохотал, вскинув голову к медленно ползущим над головой облакам. Ха-ха-ха. Музыкантка тут же ударила по струнам, меняя ритм на рваный, клокочущий, безумный и неудержимый, но стоило мне оборвать смех, как она сменила музыку, в очередной раз поражая своим талантом. Я встал, шагнул к краю, впился взглядом в землю там внизу. Ни следа смятой травы и палки, зато эта самая палка отыскалась в кольце. Обман. Все вокруг обман. Здесь нет никакого огромного пространства, я ограничен лишь площадкой самого утеса. И глубже я был, думая, что можно спуститься к подножию и прогуляться по лесу. Еще бы загадал дойти до гор на горизонте. Какого размера мой жетон? Какого размера пагода малого испытания в Миражном? Какого размера пагода испытания в безымянном зале стражей на землях Ян? В крошечном жетоне лишь утес. В малом испытании я бился с сектантами на пространстве в несколько сотен шагов. Большего мне, воину, и не нужно было. И только в недавнем испытании, в многоэтажной пагоде едва ли не с меня ростом, да еще и окруженной флагами формации, составляющей с ними и камнем пола единое целое, я во всю мощь пользовался рывком и шагал многие ли. Откуда в крошечном жетоне отыскалось бы место для подобных просторов? Это не более чем красивая картинка, которая радует глаз и слух своим видом, но не дает никакой свободы. Наивно было думать иначе, даже возможности древних имеют ограничения. Настроение после этого открытия было таким странным, что я даже не стал заниматься в жетоне запланированной попыткой изменить техники, а просто вышел оттуда. В настоящем мире я сидел в удобной позе на берегу озерца, лицом на рассвет. Это я удачно вышел, солнце только-только начало выплывать из-за линии горизонта, бросая первые розовые лучи на небо и озеро передо мной. Не все же мне заниматься бесконечными тренировками, вместо них я долго любовался рассветом. Едва же проснулся седой, насел на него. «Давай, продолжай вчерашний разговор». Тот, ополаскивая лицо из озера, буркнул. «Может, сначала хоть чаем напоишь, молодой магистр? Чай – это награда, а за что тебя награждать, если ты сегодня еще ничего не сделал? Давай, урокой будет тебе чай». «Ага, ага». Седой и не подумал прерывать свой обычный утренний ритуал. Оттер воду с лица, потер мокрую щетину, затем, оттянув пару прядей волос, осмотрел их, проверяя голубизну их оттенка. Как я и подозревал, в империи все было не так, как в тюремных поясах. Ошибок с возвышением на начальных этапах здесь случалось мало, а сильные идущие и вовсе плевали на чье-то мнение и правильность, распоряжаясь стихией в своем теле по своему усмотрению. Например, окрашивали волосы так, как им нравилось, когда несколькими прядями, как это делал я сам, когда меняя оттенок всех волос. Именно последнее и происходило с седым, причем происходило с полного его одобрения, возвращая его прежний, молодой облик, каким он, наверное, и начал шляться по своим любимым павильонам цветов и удовольствий. И даже несмотря на зримые доказательства его выздоровления, Седой каждый день теперь глазел на себя или волосы, а вечером, когда наступала пора лечения, бурчал, что это время молодой магистр, то есть я, мог бы провести с большей пользой. Я устал ждать и, кстати, впустую тратить это самое время, напомнил о себе Аронви. Да-да, молодой магистр. Седой встал, потянулся, медленно крутясь на месте и осматриваясь. Чуть прищурившись, я даже уловил, как его восприятие хлынуло во все стороны, покрывая всю округу. Прошедшие недели и полученные уроки не прошли для меня даром. Как можно поддерживать боевую медитацию непрерывно, даже во сне, так можно поступать и с восприятием. И все же во сне покрываемая этим навыком площадь в несколько раз меньше, чем у бодрствующего властелина духа, который прилагает усилия к осмотру окрестностей. Я вновь усмехнулся, что тоже вполне логично, если дать себе труд хоть на миг задуматься об этом. Успокоенный результатом проверки, Седой перестал крутиться, вновь пропустил через пальцы льдисто-голубую прядь. «Знаешь, молодой магистр, я сегодня долго не спал, думал о том, что ну невозможно лечить подобные травмы столь слабыми техниками». Снова страдальчески скривился я, с трудом удержавшись, чтобы по-детски не закатить глаза к небу. Снова невозмутимо согласился Седой. «Как можно изо дня в день сомневаться в том?» «Нет-нет-нет», помахал ладонью Седой, «в этот раз не сомневаться». «Нет-нет, я наконец сумел понять, в каком случае это все же возможно. Я попытался предположить. Я талантливый лекарь, сомневаюсь, молодой магистр. Мы не говорили с вами об испытаниях стражи и сегодня исправим этот пробел. Для начала замечу, что на самом деле среднее испытание, которое вы проходили, включает в себя и проверку талантов, чтобы направить юного стража по верной дороге. Только то, что вы вошли в испытание уже являясь стражем, причем стражем не новичком, может объяснить, что не было проверки таланта». «Была», напомнил я. «Не было полной проверки на таланты», уточнил Седой. «Вы сами сказали, что талант указов был определен как высокий. Заметьте, молодой магистр, не высочайший, а высокий». «И?» – вопросительно протянул я. «Оценки идут по возрастанию от низкого к вне категории. И нельзя сказать, что между высокой и высочайшей разница, к примеру, в два раза. Между ними – пропасть». Я равнодушно пропустил упрек. «Я сам тебе признался, что мой талант истинного мастера указов не так велик, как тебе бы хотелось. Ты мне сейчас ничего нового не открыл». «Да нет же, молодой магистр», — воскликнул Седой, с жаром заявил. «Вы не дослушали. В одном человеке при всем его таланте не может уместиться больше одного предельного таланта. Но вам отмерено таланта души полной мерой, в этом нет сомнений». Я вскинул брови, и Седой с готовностью перечислил. «Указы, тело, возвышение. Так где же недостающая часть?» Я, как послушный и умный ученик, тут же ответил. «В познании техник». Седой на миг поджал губы и процедил. «Да», и тут же отрезал. «Но нет, есть еще одна вещь, в которой вы хороши». Я с трудом удержался от смеха. «Как это забавно», — сказал то, что Седой и хотел изначально услышать. «В лечении». «Верно, молодой магистр. И именно поэтому вы можете исцелять столь страшные и старые раны, как у меня. Я скажу больше, молодой магистр, даже если бы вы использовали неземные, а всего лишь человеческие техники лечения, результат лечения бы не изменился, разве что возились бы мы чуть дольше». «Не понял», — медленно произнес я. «Вы не лечите, вернее, лечите не так, как обычные лекари. Вы, по сути, раз за разом заставляете мое тело тянуться за душой, пытаться вернуться к его идеальному состоянию. Поэтому у этой грани вашего таланта есть преимущество перед другими лекарями, но есть и недостаток. Преимущество ясно. Я лечу тебя, причем лечу то, от чего отказались другие лекари». Замялся Седой. «Это не совсем так, молодой магистр. Скорее, у ордена не было лекаря достаточной силы и возвышения для таких ран, как не было и денег, чтобы купить услуги подобного лекаря. Ваше преимущество в том, что для вас, по сути, нет ран, которые вы не сумели бы поправить. Пусть так, а в чем недостаток? Я наношу таким лечением вред, сокращаю тебе продолжительность жизни, лечу тебя за счет твоего будущего возвышения, за счет своего возвышения». А, глаза Седого расширились. «Что?» Он замер на несколько вдохов, а затем яростно замотал головой. «Нет, нет, нет, нет, нет», сглотнув, впился в меня взглядом. «Или, да, так, «Молодой магистр, забудьте о моем лечении, мы не можем рисковать вашим будущим». Я уже жалел о своих неосторожных словах. «Аранви, ну не глупи, где это видано, чтобы можно было менять свое возвышение на чужую жизнь так просто? Если бы это было можно делать так легко, то мудрили бы секты свои формации и артефакты сбора душ. Если бы такой талант существовал, то они бы давно или поставили его себе на службу, либо извратили, научившись вытягивать чужое возвышение простым прикосновением, а не городили бы алхимию пилюль. Нет, я не могу. Ну хватит тебе, Аранви, ты же не сам придумал, как я тебя лечу, верно? Наверняка вспомнил что-то из орденских знаний. Ну, да, нерешительно согласился со мной Седой. И что? Там говорилось, что тот лекарь всю свою жизнь никого не лечил. Вылеченные жили недолго? Нет, он много лет лечил, и никто не жаловался на срок жизни. Вот и все. Лучше закончи про недостаток. Недостаток? Седой поморгал, словно не мог вспомнить, что хотел рассказать, наконец собрался с мыслями и кивнул. Недостаток. Подобные лекари сами по себе, без техник, что предназначены именно для таких ран и без алхимии, что излечивает именно такие повреждения, не могут завершить лечение. Я, Седой ткнул себя пальцем в грудь, не талант, моя душа не так хороша, как ваша. Поэтому, как бы вы ни заставляли мое тело тянуться за моей душой, оно замрет на границе своих и души возможностей. Даже сильно не доходя до нее, пожал плечами в ответ на мой недоумевающий взгляд и пояснил. Все же возраст, потенциал возвышения давно истрачен. Как по мне, чуть подумав, решил я, это не такой уж и большой недостаток. Тебе ведь все равно становится лучше, становится. Ты вернул часть своих сил, положил я еще камень в основании своей заключительной фразы. Вернул. Ну а остатки вернем, купив эти твои зелья лечения и восстановления сожженных лет жизни. И надеюсь, что вечером мне не придется гоняться за тобой, чтобы продолжить лечение. Молодой магистр, я таким жетоном ответил, Камтур Аранви, и напомнил. Хватит терять время, ты так не успеешь закончить урок. А отказываться от времени возвышения не подумаю уже я. Я с намеком поднял руку. Седой пожевал губами, но шагнул ко мне, опустился на песок в шаге от меня и вытянул левую руку ладонью ко мне. Наши ладони соприкоснулись, а главное, Седой коснулся моего кольца. Я отправил в кольцо духовную силу, тут же оказываясь внутри него. Через миг рядом со мной в центре каменного кольца, окруженного шкафами, появился Седой. Кольцо было лучше кисета темного во столько же раз, во сколько сам кисет темного был лучше обычного кисета путника из первого пояса. Ничего удивительного, что Седой, властелин духа, мог, при моем позволении, проникать в мое кольцо и пользоваться преимуществами растянутого времени, тратя на это свою силу. Удобно. Еще более удобен был бы такой же трюк с жетоном, но это Седой провернуть не мог. Судя по тому, что такое не сумел провернуть в свое время и Клотир, существовало какое-то ограничение, а, может быть, жетон ополченца изначально слишком слаб и прост для таких вещей, ведь нельзя же в нем спуститься, верно, может, нельзя и ускорить время. В любом случае, в настоящем мире, который там, за пределами кольца, солнце еще не поднимется в зенит, а у нас с Седым уже языки устанут болтать здесь, внутри. Итак, на чем мы остановились? Молодой магистр, задал Седой ставшей традицией вопрос. Я же, поддерживая эту уже сложившуюся традицию, напомнил. Возвышение. Этап властелина духа. Проблема формирования третьего средоточия. Итак, третье средоточие. Проблема баланса. Я кивнул. Баланс. Отличное определение, над которым я думаю уже не первый день, даже не первую неделю. С того самого мига, как дух испытания предложил мне выбирать награду за прохождение. Дух. Конечно, ловко отделался общими словами на вопрос о том, какие оценки прохождения этапов были средними для стражей. В этом ему, конечно, было далеко до кари, но ответа я все равно не получил. Жаль, но и без этого я видел самую главную свою проблему. Несмотря на то, что я когда-то принял зелье малого ростка, проверка размера средоточия показала тот же результат. Даже собиратель камней из нулевого понял, что в сравнении с обычным стражем из числа древних, одного, притом малого зелья, мало для преодоления разницы. Больше того, я не раз и не два за то испытание отмечал, что мне с моими змеями воды вполне хватает стихии и все сильнее и сильнее не хватает духовной силы, которая в тот же покров уходила просто, как в бездну, не хуже той, что когда-то образовалась на месте столичного округа. Другими словами, У меня образовался дисбаланс между духовной энергией и энергией стихии. И чем больше Седой делится со мной знаниями, тем больше я подозреваю, что до тех пор, пока я не исправлю этот дисбаланс, никакие мои попытки обнаружить эссенцию духа не увенчаются успехом. Впору себя хвалить, потому что я уже начал решать эту проблему. Взял в качестве награды за прохождение испытания большой росток средоточия и пока не собирался его выпивать, даже невзирая на то, что давно выбрался из зоны искажений силы неба, где зелья древних не могли показать всю свою мощь. Не собирался потому, что зелья древних нужно употреблять последовательно, от малого к великому, а не перепрыгивая через одно. Еще одна причина к тому, чтобы посетить аукцион. Эти три формы понятны, молодой магистр? Вполне, я кивнул, изо всех сил стараясь скрыть улыбку. Это обращение мне нравилось все же гораздо больше, чем малец и, наверное, не скоро надоест. Седой тоже, не скрывая удовлетворения, кивнул. Вот и отлично. Тогда 10 повторений дважды в день, каждого. А теперь твоя очередь, молодой магистр. Продолжи рассказ про Академию. Вот это ущелье пяти стихий, на скольки якорях оно было создано. Миг назад я хотел улыбаться. Чичева, ладно, Седой потер лоб. Ты вроде познакомился с главой Академии Разрушенного Сердца Ущелья. Опиши его. Сердце, а не главу. Я постарался вспомнить, что видел за тем валом из туш зверей, друза, из горного хрусталя, здоровая, нет, даже огромная, я бы сказал, в 4 человеческих роста, вся была покрыта трещинами. И это все, изумился Седой, поняв, что я не собираюсь продолжать рассказ, но видя мой взгляд, выдохнул. Ладно, ладно, следующим уроком будет не возвышение или символы древних для формаций, а основы самих формаций и материалов для них. Орден Небесного Меча славен своими формациями и молодому главе просто непозволительно не иметь о них даже малейшего представления. Вообще-то, я имею представление об основах, и при этом не способен даже описать материал, который использовали для сердца ущелья. Здоровый горный хрусталь, вскинул брови Седой. Скорее, я поверю, молодой магистр, что ты ограничился самым примитивным, куда тут подать свою силу, чтобы формация заработала, не больше. Я промолчал, потому как спорить, помня, что Седой различает ложь, значит дать ему еще один повод для укола. Ладно, тяжело вздохнул Седой. Площадь проверки указов. Давай описывай все, что видел, когда ее восстанавливали. Я взвыл. Да я не присматривался. Я другим был занят. Давай я тебе расскажу что-нибудь другое. Что ты мне расскажешь? Что-то другое. Рявкнул я. Но прежде чем я успел предложить хоть что-то, Седой жестом подбодрил меня. «Давай, молодой магистр, расскажи-ка, сколько в твоем ордене управителей и попечителей?» Я сглотнул. «Кажется, об этом рассказывали. Не Кселим, а кто-то другой. И мельком, потому что большинство учеников и так знали это из школы». Седой уколол ядом. «Камтуров?» Моргнув раз, другой, я выпалил. 16. Отлично. Давай пересчитаем их по именам и назовем области, за которые они отвечают. Я застонал и рванул прочь, попытавшись исчезнуть из кольца. Но не тут-то было. Пространство вокруг слегка расплылось, а затем снова стало четким и резким. Молодой магистр, мне показалось, что вы сейчас хотели сбежать. Я поджал губы и огрызнулся. Мне казалось, что мы договаривались об обмене. Ты учишь меня тому, что я спрашиваю, я делюсь с тобой знаниями о тюремных поясах. Так было до этого дня, но сегодня я понял, что так мы теряем непозволительно много времени, поэтому отныне я буду проверять уровень ваших знаний в какой-то области, и если они не соответствуют уровню магистра ордена, то буду делиться с вами своими знаниями. Только что мы выяснили две слабости, верно? Начнем с формаций, продолжим изучением устройства орденов. Основные материалы для так называемых якорей можно разделить на две части. Седой замолчал, оглянулся и вскинул брови. Почему нет музыки? В любом ремесле очень важной частью является насмотренность. Не увидев тысячи формаций, невозможно научиться замечать закономерности в их создании. Не потому ли вы пытаете меня с техниками, которые я даже просто читал мельком, молодой магистр? В деле же понимания музыки важна наслушанность. Музыку, молодой магистр, не теряйте времени попусту, у нас его осталось не так много. Я неверяще покачал головой. Что творится-то а? Седой приказывает мне призвать призрака. Эдак они скоро вместе начнут мой чай распивать между. Уже сжав в руке флаг, который все это время находился буквально на расстоянии руки от меня, в оружейной стойке, я замер. А что это я ограничиваю себя схватками только в жетоне? У меня ведь есть седой и призрак, два, скорее всего, два, властелина духа. Не стоит ли мне музыку, молодой магистр, музыку? Не трать попусту время, у тебя ведь его сегодня мало осталось, у тебя же сегодня поглощение трав, я вбил флаг в камень под ногами. Ладно, начнем с музыки и основ формаций, затем поглощение чужой стихии. Это время скоро освободится, потому что трав осталось буквально на сегодня-завтра. Вечером проследить, чтобы седой не сбежал от меня и лечения, а еще лучше сместить это время. Вот сейчас закончим с учебой в кольце и сразу, не отпуская руки седого, лечить его. Так точно не сбежит. Вечером же вместо поглощения стихии лучше в два раза больше позаниматься в жетоне с составными техниками. Насмотренность, да, седой, не зря же я переписал все техники, что он выучил за свою жизнь. Я буквально ощущаю, что всего в половине шага от прорыва с вуалью. Я уже почти нащупал ее четвертое, усиленное созвездие. И я оказался прав. В тот вечер я сумел применить усиленную вуаль, состоящую из 56 узлов. Техника теперь накрывала собой пространство в 30 шагов и заглушала звуки еще 5 вдохов даже после того, как я переставал удерживать ее. По сути, я создал технику, которой мог начинать любую схватку, в которой мне нужно было убить врага бесшумно. Лекарь, да, бесшумный лекарь-убийца. Глупая улыбка нет-нет, но появлялась на моем лице еще несколько дней после этого. Но это достижение, труд, который понадобился для того, чтобы перебрать сотни комбинаций созвездия, отыскать какие-то закономерности изменений, вымотал меня, выжег, оставив опустошенным. Мне бы продолжить менять техники, но я на эти новые созвездия смотреть уже не мог, не то, что был в силах их придумывать, а потому занялся тем, что изменять и придумывать было не нужно. Я серьезно занялся изучением того, что уже имел, конечно же, сосредоточившись на том, что уже умел. Например, на технике двойника, которую получил на испытании. Как и думал в тот день, я сумел создать и второе, не в пример более сложное созвездие, которое включало в себя стихийные узлы. Если первое созвездие создавало человеческую фигуру, состоящую из синей, непрозрачной воды, то второе отделяло от меня уже мою копию, только с синей кожей и синими же одеяниями. Я опустил копье, которым только что пробил самого себя, вернее, свою копию, и невольно потер грудь. Странные ощущения. Седой хмыкнул. Ха, да хватит так кривиться, молодой магистр. Отличная техника, что тебе не нравится. Я видел, как с ней становились чемпионами турниров, полностью подавляя своих противников. Я не ответил. Не нравилось мне многое. В обоих исполнениях техники я словно раздваивался, мог видеть с двух разных точек, мог передвигаться как сам, так и копией, мог ей сражаться, голыми руками или оружием, как делал это только что, но не мог использовать техник этой копией, а потому полезность ее была крайне сомнительна. Разве что использовать ее как дополнительные глаза или руки, которые могут нанести еще один удар. Но с первым меня сдерживает ограниченное расстояние, на которое мог отдаляться копией, а со вторым все портило слабость защиты копии. Вообще, приступая к тренировкам с ней, я рассчитывал, что сумею вдвое уменьшить с ней число частей составных техник, которые мне нужно удерживать для исполнения, вдвое сократить время. Половину я сам, половину я не сам. Но нет, копия не могла использовать даже покров. Для лекарского взгляда она была пуста внутри. Темнота без единого узла и меридиана. Одно разочарование, в общем. Может быть, что-то изменится с вратами силы. Но ведь для тех чемпионов, о которых рассказывал Седой, не изменилось. Могла ли у них быть другая, более простая техника или не стоит рассчитывать на такую удачу? Одни вопросы. Но технику двойника, название которой я даже не знал, я отложил, оставив тренировки с ней только в жетоне. Не видел смысла доводить ее до познания. Свободного времени в настоящем мире у меня не так много. Однажды вечером, едва Седой принял из моих рук чашку чая и попытался провести мне еще один урок по налогам империи, чтобы не терять времени перед сном, перебил его, желая хоть немного развлечься. Аранви, погоди, давно хотел спросить про одну важную вещь, да все время забывал. С мадами понятно, у них возвысился предок, пусть и тигр, а кто возвысился у ордена? Неужели и правда меч? Чашка в руках Седого опасно наклонилась, и он пролил чай в песок, Глупо переспросил. Что, я не мог не воспользоваться удачей? Ну смотри, моды небесные, потому как у них был тигр-основатель и орден небесный, но меч. Это потому что у него возвысился до небесного воина именно меч, правильно? Или, мне в голову вдруг пришла новая мысль и я поспешил ей поделиться. Меч было прозвище одного из основателей ордена. Да, Седой пришел в себя, выровнял чашку и сухо буркнул. Нет, не было никакого меча и не было такого прозвища. И не было никого из нас, кто бы достиг такого ранга. Если бы был, то и битва с сектантами прошла бы по-другому. Тогда почему? Потому, оборвал меня Седой. Потому, что это красивый символ, который легко воплотить в жизнь. Множество гор на территории ордена украшены гигантскими мечами, простые люди видели их с огромного расстояния и помнили о том, кто охраняет покой их земель, даже несколько долин были наполнены ими в одно время и стали очень значимыми местами в жизни ордена. Ну да, согласился я, вспомнив кое-что из прошлого. Символ и впрямь красивый, притягивает взгляд. В главном городе ордена во втором поясе огромным мечом даже закрывают вход в сам город. Красиво, кивнул Седой, повторив мои слова. И это не то, над чем стоит шутить, молодой магистр. Хотя, Седой помрачнел, осунулся, вдруг снова став старше выглядеть, словно за несколько мгновений исчезли все мои труды по его лечению. Только то, что у него не появилась за мгновение борода, от которой он избавился 3 дня назад, говорило, что для него время не откатилось вдруг назад. Просто мысли, причем очень тяжелые. Я вздохнул, уже даже жалея, что поддался желанию развлечься. Но раз это оказалось так непросто, это нужно довести до конца. Поэтому потребовал. Давай, говори, не держи в себе. Седой мазнул по мне взглядом и снова уставился в чашку. Если хочешь, то считай это приказом. Тот, услышав это, хмыкнул. Давненько я не получал приказов, молодой магистр, недолго помолчав, все же поднял голову от чая и пристально уставился на меня. Я много думал над теми ядовитыми словами, что ты сказал мне у зала стражей, молодой магистр. Не прими это, как очередной упрек. Да яд, но яд правды. Тот путь, что мы из года в год пытались проложить к возрождению нашего ордена, Седой вновь замолчал, криво, одной стороной губ улыбнулся и тяжело уронил, ложный, пустой, обреченный на гибель. Можно многими словами выразить его суть, но смысл останется одним и тем же. И твои же слова, молодой магистр, позволили мне взглянуть на все, что происходило все эти годы с другой стороны. На странные потери, на странные приказы, на пустые победы, которые приносили нам много похвалы, но ничего толкового. Седой опять смолк, принялся цедить чай глоток за глотком. Я же повертел его слова так и эдак, сопоставляя с тем, что успел почерпнуть из уроков Седова и осторожно предположил. Выходит, у ордена нет даже одного союзника. Уверен в этом, кивнул Седой. Для клана Кунг мы не более чем удобный инструмент. Пытаться возродить орден по прежнему плану лишь означает отдать тебя, молодой магистр, им в руки. Боюсь, к тому моменту, когда вы завладеете ключом поля битвы, от ордена не останется ничего. Забудьте про 6-й пояс, я не могу так вами рисковать. Теперь я, глотая подостывший чай, взял время на обдумывание. Беда в том, что мне нужен 6-й пояс, земли клана Кунг и их поле битвы. Именно там находится нужный мне зал стражей. Молодой магистр, налей еще, подал мне опустевшую чашку Седой. А едва я принялся возиться с заваркой, продолжил разговор. Все эти дни я думал, как возродить орден, а 3 дня назад, видя в зеркале свое прежнее и молодое лицо, меня вдруг озарило. Ты, молодой магистр, в твоих руках медальон магистра ордена, а значит, есть еще один способ вернуть орден к жизни. Но этот путь гораздо длинней, к тому же некоторые из камтуров не примут тебя в качестве магистра, многие годы видя на этом месте себя, а не странного сопляка из чужого пояса, который, вроде как, ничего не сделал для ордена и, вообще, Седой замолк на полуслове. Я же с интересом спросил, а ты не все, вроде спокойно называешь меня магистром, пусть и молодым. Да, я не все, пусть по возрасту и заслугам я получил ранг камтура, но никогда не лез в управление орденом. Мы вроде об этом говорили, я протянул Седому очередную чашку чая. Последний раз всего пару недель назад. Я не вижу себя в роли магистра. Хочешь, отдам медальон тебе, а сам так и останусь молодым преемником, только уже твоим. Как тебе? Седова перекривила. Кто я такой, чтобы идти наперекор воле неба? Возможно, воля неба была лишь в том, чтобы вернуть медальон в империю и вручить достойному. Седой уже улыбался, и улыбка эта была странная, безумная, кривая, тоскливая и одновременно полная насмешки. «Вручить достойному?» – переспросил он меня. «Мне? Ну давай проверим это прямо сейчас. Проверим, перед тем ли я изливаю душу, того ли называю молодым магистром. Сколько можно мне убегать от самого себя, если уж я достойный?» С этими словами он протянул ко мне ладонь и замер, продолжая широко улыбаться. Я пожал плечами, ответно протянул руку, располагая свою ладонь поверх его. Только он держал ее ладонью вверх, я же ладонью вниз. Миг, и из кольца в руку седому упал медальон. За эти дни я освоил немало трюков с кольцом, своей силой и даже с пронзателем и летающим мечом. Чего-чего, а вот опыта у седого было с избытком. Я убрал руку, взялся за чай, с интересом наблюдая за седым. Тот прикрыл глаза, сжал медальон в кулаке и застыл. Через три вдоха сквозь пальцы седого вырвался свет, затопил все вокруг, слепя и вычерчивая в воздухе какие-то узоры. Чуть прищурившись и позабыв о недонесенной до рта чашке, я наблюдал, как вокруг нас сплетается сияющее белым кольцо. Сплелось, закрутилось, разрастаясь и отдаляясь от нас, остановилось в 10 шагах, а затем луч света вырвался из кулака седого уже вверх. Я вскинул голову. В 20 шагах над нами световые линии сплетались в легко узнаваемый символ «Цзянь». Над нами сиял герб ордена небесного меча. Я опустил взгляд, собираясь сообщить седому, что проверка явно удалась, но слова замерли у меня на губах. Проверка, оказывается, еще не закончилась. Чуть выше кулака седого на уровне наших глаз линии света чертили в воздухе символы, которые неспешно складывались в строки. Орден небесного меча, магистр ордена, Харит, преемник магистра, Леград, заместитель магистра, Шандри. Седой встретился со мной взглядом с той стороны надписи, спокойно сообщил. Ну вот и ответ, никакой ложной надежды, никакой подделки. Жетон проверку прошел и больше не осталось никаких сомнений в том, по какому пути мне следует идти. Иерархия обозначена, ты в ней значишься, есть в медальоне и отпечаток твоей силы, духа и души. Предвосхищая мой вопрос, Седой покачал головой. Я до сих пор не знаю и не понимаю, как стражи сумели вынести этот жетон из той битвы, но мы оба видим в нем список имен. Внести новые имена способен только магистр, либо, после его смерти, остальные по списку. Я скользнул взглядом по имени магистра Харита, гадая, как он это провернул. Я думал, желание наградить меня пришло ему в голову внезапно, а он успел не только понизить Шандри, но и внести в медальон мои отпечатки. Меня не волновал страж, меня волновал магистр Харит. Как он это провернул? В тот миг, когда накинул мне цепочку жетона на шею, уточнил. Это что, что-то вроде нефрита души? Как он действует? Что-то вроде, с улыбкой согласился Седой, только более совершенный и сложный. Я знаю не так много о нем. Что знал, как один из ордена, уже тебе показал. Теперь и ты, молодой магистр, обладаешь полнотой знаний послушника ордена. Остальные его возможности раскроешь уже сам. Я не уверен, что этот жетон принес страж. И вообще, не уверен, что это жетон именно вашего, главного отделения ордена. Скорее всего, лишь копия, созданная для отделения ордена в тюремных поясах. Неужели ты, тот, кто ядом открыл мне глаза, буквально выжег бельма на них, чтобы я увидел правду, теперь идешь на попятную? Ты можешь считать как угодно, молодой магистр, и я могу считать как угодно. Для тебя это копия, для меня это единственный существующий жетон магистра ордена небесного меча, и из трех людей, которые в него вписаны, лишь ты стоишь передо мной. Я немного пришел в себя от зрелища, да и линии, надписи и герб ордена начали тускнеть, поэтому я легко предложил выход. Это артефакт, а значит, как любой артефакт, его можно сломать, вписать нужное имя. Возможно. Правда, некоторые артефакты можно просто окончательно сломать, а не переделать под себя, и вряд ли медальон одной из сильнейших фракций империи смогут правильно переделать те выжившие, кто ютится сейчас в шестом. Я отставил недопитую чашку, потер бровь и потребовал. Ладно, хватит ходить вокруг да около, Аронви. Давай, рассказывай, что за путь возрождения ордена с помощью медальона и чем он так хорош, что ты сам готов внести ради него разлад среди камтуров. Слушаюсь, молодой магистр. Седой согнулся передо мной в поклоне идущего, выпрямился и принялся отвечать. Он хорош тем, что это самый надежный способ возродить орден и получить место, в котором нас никто не сумеет уничтожить снова. Я ведь рассказывал уже, как во времена расцвета наш орден перенес формации поля битвы на свои земли. Я кивнул, хотя ответа явно не требовалось. Седой об этом говорил не раз, и не два, например, во время нескольких уроков по символам древних. Захочешь, не забудешь. У древних, которые применили формации искажения силы неба, была лишь одна цель – не позволить вырваться сектантам, что заполнили их земли, запереть их в лабиринтах, дав надежду выбраться, заставить их по своей воле идти вперед, погибая в ловушках и в схватках. У ордена такой цели не было, а еще мы были лучшими мастерами формаций. Седой замолчал, сжал на миг зубы, а затем твердо добавил: были и есть. Пусть некоторые из семей ремесленников в кланах кичатся своими знаниями, мы до сих пор лучшие. Орден переделал формации запрета, переделал перенесенные барьеры, взяв за основу устройство империи, разделил свои земли на внешние и внутренние. В тот день, когда орден вышел на битву, на нее вышел весь орден, от магистра до последнего стражника. Все, кто по уровню силы или талантам не мог участвовать в битве, перенеслись на внешние земли ордена, внутренний же круг обезлюдил. Я отметил слова Седова «перенеслись» и очень вовремя вспомнил один из уроков в академии. Тот, где нам рассказывали про пики главного ордена и то, что все пики соединены между собой путями древних. Похоже, все земли ордена были ими пронизаны. Внутренние земли магистр закрыл, подняв барьеры и зоны запретов, запер вход туда и оставил ключ в долине, которую теперь иначе как долиной ключа не называют. Я невольно поднял брови. Запер, оставил, этому были сотни свидетелей в тот день. Орденцы, стражи, люди императора, все, кто собрался проводить орден на битву, видели это. Уже через год после того, как орден был распущен, Эрзум в первый раз попытался поймать ключ. Мои брови поднялись еще выше. Поймать это что за ключ такой? Им это не удалось ни в тот день, ни через год, ни через 50. Ходят упорные слухи, что раз в год на поимку ключа в долину заявляется сам Биург, глава Эрзум, и каждый раз лишь впустую исходит злобой. Я не раз и не два гадал, неужели он не достиг уровня силы нашего магистра, раз не способен поймать ключ, но только сейчас, Седой разжал, наконец, кулак, открывая медальон, и впился в него взглядом, только сейчас я понял, что он и не мог поймать его. Ключ состоит из двух частей и только истинный магистр ордена, его преемник и его заместитель могут открыть вход во внутренние земли ордена. Это, Седой подбросил медальон, словно ключ к ключу. Верные прежним клятвам стражи сохранили его. Звучало разумно, особенно хорошо ложась на пару уроков Седова по разрушению формаций через их слабые места и защиты этих самых слабых мест. Но я не стал удерживаться от другого, справедливого вопроса. Ладно, я заполучил этот ключ, и что, император сразу простит орден и восстановит его? Седой вновь ухмыльнулся лишь одной стороной лица и покачал головой. Разумеется, нет. Тот я, который тащился хвостом за неким мальцом, желая вернуть его в лоно ордена, мог в это верить. Тот я, что появился у костра в беседе с молодым магистром, верить в это не может. И это тоже причина того, что я не могу позволить тебе появиться в шестом поясе и чтобы на тебя упал взгляд всех тех, кто присматривает за остатками ордена. Я понял, понял. Не шестой пояс. Так какой и как? Седой снова склонился передо мной, двумя руками, в поклоне протягивая мне обратно медальон. Молодой магистр. Едва я принял его, Седой вскинулся и жарко выдохнул. Я предлагаю начать возрождение ордена здесь, в пятом. Я предлагаю устроить для всех, кто наблюдает за орденом по велению императора или из-за своих целей, раскол последних верных ордену. Кунг слишком давно лишь обещает. Никто не удивится тому, что часть орденцев, наконец, разочаруется в пустых словах и покинет шестой пояс. Я соберу их здесь, в пятом. Отщепенцев, которые больше не желают добывать прощения у императора в битвах с сектантами, отреклись от ордена, желают просто основать небольшую фракцию, создать семьи и заложить фундамент для своей старости, повторить то, что случилось в городе Ян. Нет, молодой магистр, под моим взглядом Седой смутился и поправился. Не сразу. Для начала я предлагаю на вполне законных основаниях отщепнуть кусочек никому не нужных земель местного поля битвы. Да, ресурсов здесь маловато, но мы справимся, тем более что ты верно заметил в прошлый раз, молодой магистр, нам в руки упало богатство, достаточное для первого шага. А какие будут следующими? Соседи? потом и они. Нам придется поглотить их и сделать своей частью. Преступники из распущенного ордена не смогут попасть к долине ключа, не смогут туда попасть и выходцы из мелкой фракции. Чтобы получить право пройти бывшие внешние земли ордена и заявить о ловле ключа, нужно быть представителем самой малой пятизвездочной фракции. Я задумался. Седой изрядно за эти долгие дни расширил мои знания об империи. К примеру, семья Ян, несмотря на владение целым городом и ключом от немалого куска поля битвы, не имела даже одной звезды фракции. Тот город, на чей аукцион мы собираемся отправиться, является территорией пятизвездочной фракции. Этот путь явно растянется на годы. Личную силу получить просто, не просто нарастить силу фракции. И то, даже с первым утверждением много кто захочет поспорить. Но есть одно «но», которое настораживает уже лично меня. Напомни-ка мне, Аранви, но ведь пятая звезда фракции дается не только за ресурсы, земли, торговлю и ремесленников. Там ведь было что-то и про реестр главы и наследников, которые должны быть в него вписаны, начиная с третьей звезды фракции, верно, и вписывают туда не любого желающего, так, да, Седой замялся. Мне придется просить тебя пойти на риск, молодой магистр, и в будущем отправиться в имперскую академию. И снова напомни, но ведь у приема в нее есть ограничения, в нее поступают мастерами, это твои слова, в качестве исключения туда принимают и предводителей. Это правило создано именно для свежих фракций низких звезд, чьи наследники уже не дети и вошли в силу. Тогда почему я, скорее, туда в будущем придется отправиться одному из учеников какого-то камтура, которого ты притащишь? Молодой магистр, ты, конечно, талант, но все же не гений. Ты не успеешь создать третье средоточие до того, как наша фракция получит третью звезду, а значит, будешь все еще проходить по условиям поступления. Твоя вера в мои силы поражает. Не удержался я от желчи. И сколько лет пути к этому рангу ты мне предрекаешь? 10, 20, молодой магистр, не нужно сгущать краски, мы даже не основали фракцию, а вы уже беспокоитесь о том, сколько лет вам придется ждать. Меня больше беспокоит то, что во время обучения вас могут узнать. Стражи нередко там даже ведут некоторые занятия и вообще частые гости. Я задумался, невольно вновь начав тереть бровь. Я уже немало узнал об империи, ее устройстве, тайных и не очень правилах, которыми связаны фракции и идущие. Но и без них лично я вижу в плане Седого очень и очень много слабых мест. И речь совсем не о том, что он сначала хочет скрывать меня от чужих глаз, а затем засунуть туда, где этих глаз тысячи, если не больше, в Академию Империи, где обучаются наследники всех фракций выше трех звезд. Нет, я сейчас снова думаю лишь о Раме Вилоре, наблюдателях за остатками ордена и обычных человеческих чувствах. Мне очевидно, что Седой вновь словно ослеп и пытается не видеть очевидного. Я бросил на него взгляд и снова опустил глаза. Ладно, суть плана я понял, как вижу и что можно в нем изменить, чтобы закрыть слабые места. Но для одного дня уже хватит причинять Седому боль. Опустив руку и оставив в покое бровь, поднял взгляд на Седого и сказал: «Хорошо, все это значит, что для начала мне нужна очень и очень хорошая маска. Нам уже не пора заканчивать с просиживанием здесь задниц, сколько мы уже здесь дней, так мы и к этому аукциону не успеем». Седой усмехнулся, но вдруг улыбка застыла на его лице, а затем и вовсе сползла. Сглотнув, Седой покачал головой. «Иногда я боюсь тебя, молодой магистр, тебя, твоих речей и того, как пристально на тебя глядит небо». Я насторожился. «Что?» Седой повернул голову, вглядываясь куда-то влево и немного назад, за спину. «Сейчас мы узнаем, не пора ли нам покидать это место и начинать действовать. Почему-то я уже не сомневаюсь, что эта пора пришла. Заодно я дам старому уроку живой пример. Я уже осознал, что восприятие Седого сообщило ему о том, что к нам гости. Неясно только то, что за гости и что за давний урок. Этих уроков у костра, в кольце или после схваток уже прошло столько, что по такому неясному намеку не понять». Седой кивнул. «Все как я и думал. Нам не избежать встречи», — повернувшись ко мне, Седой сказал. «Теперь тебе нужно решить, молодой магистр, как мы поведем себя в этой ситуации». Я поднял бровь и предложил: «Спрячем флаг и мило улыбнемся гостям, или припугнем их так, как я сделал с кулаками, выиграв спор с тобой. Ситуация несколько иная, так опиши ее, а не испытывай мое терпение». «Звери, молодой магистр». Одному из зверей удалось таки прорвать свою преграду и обрести облик человека. Но эти земли не принадлежат фракции зверей, а товарища того, за счет чьей жизни зверь, возможно, заполучил этот облик, не хотят прощать его смерти. Я невольно повернул голову туда, куда глядел до этого седой, словно уже вот-вот там мог увидеть зверя, до которого еще сотни, если не тысячи шагов. Как интересно, еще ни разу я не видел не то что зверя в облике человека, но и зверя, который только-только обрел этот облик. Не считать же им того сектанта в землях и три. Так, что решил молодой магистр, мы помогаем поймать зверя или спасаем его от преследователей, а как посоветуешь действовать ты? Посоветую, а нет, молодой магистр, я считаю, что само небо устроило эту встречу, и чем она должна закончиться, решать только тебе, молодой магистр, без моих советов. Это что, проверка какая-то? Вскинул я брови. Урока про зверей, урока про местные фракции, законы и границы их соблюдения в землях полей битв, или это проверка моего права быть молодым магистром? Разве я могу отвечать на такой провокационный вопрос, молодой магистр? Но если тебе угодно, то да, это проверка. Не дождавшись продолжения, я лишь тихо хмыкнул себе под нос и вернулся к чаю, но в этот раз не стал наливать или заваривать его, а принялся убирать чайный набор. Что бы я ни выбрал, в любом случае это место может пострадать. И не то чтобы это последнее из наборов, что теперь у меня есть, но этот единственный не вычурный внешне и при этом качественный. Но вопрос седой задал интересный. И что же я выберу? Недостраж, недозащитник и недонаказующий. Глава 5. Когда из-за деревьев выскочила человеческая фигура, седой лишь едва заметно повел рукой, сковывая ее своей волей и силой. Я поморщился, наконец разглядев гостя не с помощью восприятия, и буркнул под нос. Хорошо хоть парень, грязный, голый, весь какой-то всклокоченный, с безумными глазами. Седой изумился. Напротив, плохо же, отвратное зрелище. Будь женщиной, было бы хоть на что глядеть. Я открыл было рот, но тут же захлопнул его, заметив в глазах седого смешинки. Опять он за свое, а я чуть не повелся. Седой уже более серьезно заметил. В первое время они толком не могут пользоваться новыми возможностями. Вот, даже про восприятие забыл в этом облике, бежал, будто здесь никого нет. Скованный зверь задергался, странно заклокотал горлом, зацокал, кчеща, ц-ц-ц, и вдруг четко и громко рявкнул. «Убью», я удивленно спросил, но при этом сразу получают речь, скованный силой седого снова закричал. «Убью, ц-ц-ц, пусти, как видите», мол, седой осекся и дальше продолжил уже мысли речью. «Молодой магистр, так что вы решили?» Я помедлил, еще раз обдумывая все, косо глянув на седого, буркнул. «Сейчас решим, подожди, давай его пока поближе». «Понял». Зверя тут же потащило к нам, взрывая его ногами землю. «Вот этот трюк я пока повторить не могу, хотя и очень хочу». Да и орать зверь перестал, хотя явно пытается, только выходит лишь сдавленное мычание, и это тоже не случилось само по себе. «Но так я уже умею». Седой же, напротив, заговорил, спокойно и неспешно, словно проводил очередной урок. Все звери, а в особенности те, кто только получил облик и еще не освоили ничего из человеческих привычек, прежде всего уважают силу. Силой в них решается, кто главный, и зачастую это причина того, что многие звериные фракции не могут занять достойных их силе позиций, с усмешкой Седой добавил. Силы их главам и бойцам хватает, а вот ума напротив. Но сейчас важно то, что, заткнув его и показав свою силу, я указал ему его место. Дальше будет проще. Седой управился ровно в тот момент, как до нас добрались преследователи. Из леса выскочил десяток сильных мастеров во главе с двойкой предводителей, с неба спикировало еще двое, зависли на мечах на высоте 5-6 ростов и шагах в 30 в отдалении. Отстранено я заметил, что самое удобное расстояние для удара техникой, а такое число предводителей на летающих мечах намекает, что поймать зверя могли давно. Забавлялись? Что же, значит, первый довод падает на ту чашу весов, в которой лежит жизнь зверя. Один из выбежавших из леса предводителей крикнул: «Эй, только не говорите, что не поняли, кто голиком к вам прибежал». Седой пожал плечами, даже не собирался такого говорить. «Тогда отпустите его, пусть он бежит дальше и разойдемся. С чего бы это? Мы не из вашей глуши, а из мест, где чтят соглашение. Ты верно сказал, что здесь другие места и другие правила. Эта тварь убила нескольких моих братьев». Седой хмыкнул. «Ха, к чему лгать в таком простом деле? Но, если хочешь, я отвечу тем же». «Соболезную», с усмешкой произнес Седой и развел руками, «но это все, чем я могу тебе помочь? Издеваешься и ищешь смерти?» Седой растянул губы в неприятной улыбке. «Сопляк, думай, что говоришь, иначе станете кормом для местных зверей. Да ты!» Рявкнул было снова этот говорливый, но тут же замолчал, потому что его товарищи одернули мысли речью. Дальше бывшие преследователи, вернее, старшие из них, предводители, общались между собой с помощью мысли речи. Правда, их беседа не стала тайной ни для меня, ни для Седова. В общем и целом они выбрали правильный путь. Один из них оказался с мозгами и справедливо заметил, что если идущий так спокоен при виде многочисленных противников, да еще и не ощущается как идущий, то может оказаться, что этот странный идущий – властелин. Те двое, что висели на мечах, опустились на землю, склонились в приветствии, подавая пример всем остальным. «Старший, приветствуем вас. Я услышал вас, что вы из мест, где чтят соглашение, но эти земли редко посещают выходцы из звериных кланов, и мы, как бы это мягко сказать, старший, живем мы немного по другим правилам». Раньше, чем Седой успел осадить его, тот заявил: «Поймите, старший, вчера погибло трое идущих». Седой глянул на меня, спросил: «Молодой магистр, вы решили?» Я сделал шаг вперед, заставляя перевести на меня взгляды, и сказал: «Первое, выгнали его, хотя давно могли убить и совершить месть. Месть бывает разной. Второе, не стал я спорить, убили не ваших братьев, ни моих и ни того, кто сказал эти слова». Согласился тот, что стал говорить за всех, но не стоит обвинять нас во лжи. Указал пальцем на одного из мастеров. Этот зверь убил тех, кто ходил в одном отряде с ним. Я тоже перевел взгляд на того, на кого он указывал. Злой, насупленный мужчина лет под 30, до побелевших пальцев сжимающий рукоять меча. Потребовал у него: «Подтверди». «Да», — хрипло рявкнул тот в ответ. «Этот скорпион убил трех моих братьев». «Скорпион?» Я покосился на зверя, выслушал Седова, который подтвердил сказанное, и вернулся взглядом к мужчине. Спросил у него: «Хочешь отомстить? Что за...» «Заткнись», — осадили его рыком мысли речи. «Веди себя вежливо, ублюдок». Тот сглотнул, поежился и уже не так громко сказал: «Да, старший, хочу твое возвышение, мастер восьмой звезды». «Хорошо, если ты хочешь отомстить, то сделай это своими руками». «Своими? Но эта тварь...» — мужчина сглотнул. «Предводитель, я надену на зверя оковы, уменьшив его возвышение до твоего, и вы будете равны». «Согласен, когда он жрал моих товарищей, то был сильнее их. Ты будешь за них мстить или нет?» «Ну, чего язык проглотил? Или ты думаешь, мы схлестнемся с его старшим из-за туши одного зверя?» Мужчина зыркнул сначала на своих предводителей, затем на зверя, затем на меня и выдохнул короткое: «Нет». Я также коротко ответил: «Ты решил». Спустя десяток вдохов Седой хмыкнул, глядя вслед ставшим точками в небе предводителем, перевел взгляд на нашего зверя и швырнул ему халат. «Прикройся и слушай внимательно. У тебя два пути. Первый, я отпускаю тебя, и ты бежишь дальше, к границе запретов. Ты ведь туда пытался добраться? Мешать не будем». Седой, да и я с интересом наблюдали, как зверь, продолжая издавать странные звуки, кутается в плащ, но кутался ловко, точно зная, для чего рукава и где застежки. Вот он поднял лицо, мазнул взглядом по мне, уставился на Седова. «Акчища, второй», — Седой усмехнулся, — «с мозгами», — бросил в мою сторону. «Случается еще реже, чем у людей», — продолжил со зверем. «Доведем до города и расстанемся уже внутри. Если тебе досталось воспоминание о жизни в городе, то выкрутишься». «Воспоминания я...» Зверь запнулся, помотал головой, словно эти самые воспоминания его мучили. «Достались. Я, не можешь решить? У тебя есть время, пока я с господином собираюсь. Еще до того, как я залил кострище по-простецки, набранное из озера водой, зверь выбрал в город с вами». Седой хмыкнул, отправляя мне мысль: «Удачное решение, господин. Троица гостей еще сильнее собьет с толку тех, кто нас ищет». Я едва заметно кивнул. «Это мы обсуждали. Мое лицо без маски никому не известно в городе Ян, опасаться же того, что стража в беззвездной фракции будет искать Леграда из второго пояса, смехотворно». Седой помолодел, волосы его окрасились в приятный льдистый, чуть голубой оттенок, бороду он сбрил и теперь, со своей раздражающей меня щетиной, совершенно не похож на того Эронви, что был в городе Ян. «Свою силу мы тоже замаскируем. Третий же спутник и впрямь станет дополнительной маскировкой. Вот только я спас его не из-за этого, я об этом и не думал. Повезло, что из всех этих пустынных мест он прибежал именно сюда. Небо, да, я покосился на седого и решительно нырнул духовным зрением в кольцо. Спустя 30 вдохов я вернулся, окликнул зверя. Эй, а едва он повернул ко мне голову, швырнул ему кисет, который только что наполнил из своих запасов. Тот, вместо того, чтобы поймать его, дернулся в сторону, ударившись о границы ограничения седого. Поэтому кисет шлепнулся в грудь зверя и упал к его ногам. Я покачал головой и сообщил: на случай, если не знаешь, что это артефакт хранения, кисет путника. Чтобы стал твоим, капни на него своей крови и добавь крохотную частицу силы. Внутри немного духовных камней, одежды, оружия, еды. Зелий нет, потому как для таких, как ты, нужны особые зелья. Не считай себя обязанным за эти вещи, для меня они ничего не стоят. Зверь медленно кивнул и решительно нагнулся за кисетом. К городу летели три предводителя. Причем два из них были обманом. Первый, седой, который лишь притворялся предводителем. Второй – это зверь, который не мог лететь на мече, еще не освоив свои новые силы нового тела, и не пропитал своей силой и восприятием одолженный ему меч, и которого поддерживал в воздухе своей силой властелина седой. А я как раз стоял на мече и летел сам. В городе Ян я поспешил, решив, что мой летающий меч не пережил удара властелинов. За эти два месяца я нашел время проверить его. Оказалось, что, как и я, он оказался сильно ранен. Жаль только, что мои лечебные техники не действуют на бездушные вещи. В воздухе творение старшего Тизиара меня держало, но о былой скорости и ловкости не могло быть и речи. Одно излишнее усилие и рана моего летающего меча станет смертельной. Мне нужен хороший артефактор, хороший кузнец и хороший начертатель, чтобы вылечить мой меч. И с этим либо ждать, когда прибудут орденцы, либо ждать, когда я завершу свой план, тот, о котором Седой еще даже не догадывается. Не сказать, что мы добрались до города без единой встречи, но и встреч, как с кулаками возле города Ян, у нас не случилось. Седой работал за двоих, я все думал о том, как поправить слабые места плана Седого, и по всему выходило, что нам нужно будет очень серьезно поговорить перед расставанием. Зверь же учился летать, общаться мысли речью и вообще. Забавно было наблюдать за ним со стороны. Иногда в нем проявлялись звериные повадки, иногда то странное цоканье, но все реже и реже. Как и ожидалось, стражники в воротах лишь чуть удивились новым лицам, вышедшим к городу, но даже не подумали задержать нас. Я не ощущал опасности, Седой со своим более сильным восприятием тоже. Проверочная площадь также не торопилась признавать меня сектантом или бывшего зверя тем, кому нельзя в город. Спустя три улицы Седой остановился и коротко сказал: «Наши пути расходятся». Зверь помолчал, глядя из-под лобья то на меня, то на Седого. Сделал шаг назад, замер. Седой хмыкнул, отвернулся и зашагал прочь. Я шагнул следом, и тут в спину ударил хриплый голос: «Цорт, я буду называть себя Цорт». «Да называй как хочешь», — буркнул Седой, не оборачиваясь. «За мной долг». Я все же обернулся, встретился на миг глазами со зверем, отвернулся и спокойно зашагал дальше. «Уверен, мы никогда не встретимся. Еще 100 вдохов, может, даже меньше, и мы очутимся на другом конце пояса. Одна из десятков встреч в жизни, у которой не будет продолжения». Площадь портала. Суета. Людей здесь оказалось гораздо больше, чем на площади города Ян. Я выпустил восприятие в полную мощь, оглядывая всех людей здесь и все ближние закоулки. Ни одного знакомого лица, ни одной бумажки в руках с нашими старыми приметами, ни одного портрета. Их разыскивают за разрушение города Ян. Проскочим. Стоящий на нашем пути молодой мужчина лениво оглядел нас с Седым. Явно вербовщик, которому нет дела до тех, кто покидает город. Равнодушно отвернулся и сделал полшага в сторону, уступая нам путь. Я прошел, едва не коснувшись его плечом. Ступени наверх. Стража, глядящая настороженно. Идущий, который без слов протягивает к Седому руку. В ладонь ему опускается кисет с платой за двоих. Кисет в плату не идет. Мгновение, пока меняется привязка и считают камни. Вот идущий кивает, а Седой называет город. Стража расступается, и мы шагаем в центр площадки, в центр горящего голубым массива. Так и тянет достать из кольца перстень дракона и проверить его, но я одергиваю себя. Лишний, ненужный никому риск. Я достану перстень только тогда, когда у моей фракции появится свой личный портал. Сияние портала, миг затяжного небытия, и мы оказываемся совсем в другом месте. Освобождаем проекцию выхода. И снова я замешкался, с ухмылкой шагнул вслед за Седым, к новой страже, но старым вопросом. Ралуф из города Яшмовых скал, Арул из города Яшмовых скал. Стражник прищурился, имена похожи, отец и сын. Седой кивает, да, решил показать ему большой город солидной фракции. Проездом, значит, неделя, вряд ли больше. Слыхал, у вас тут недешево. Ясно. Добро пожаловать в город лазурных облаков. Стражники расступились. Все гораздо проще, когда ты не пахнешь кровью, не выглядишь так, словно только что вывалился из сражения и сразу намекаешь, что не будешь у них задерживаться. Шагая вниз по ступеням с площадки массива пути, я оглядывал третью площадь портала, которую вижу в пятом поясе. Да, больше, чем две предыдущие, а вот людей я бы не сказал, что больше. Правда, судя по солнцу, здесь сейчас очень раннее утро. Возможно, нас проверял стражник, обладающий талантом ощущать ложь, но кто же виноват в том, что, едва выйдя с площади, мы без слов изменили свои планы? Неделя – это так долго, особенно для тех, кто два месяца просидел в глуши, выжидая. Кстати, я толкнул мысль к Седому. Аранви, а сколько дней мы потратили на путь сюда от зала стражей? 63, это так важно? А, ну да, точно. Нам же нужно определиться, куда переходить. Вдруг и правда этот аукцион тоже завершен. Простите, молодой магистр задумался о своем. Седой целеустремленно двинулся наискось по улице, к торговым лавкам, а я с усмешкой сообщил. Вообще-то, важно не поэтому, ощутив на себе взгляд Седого, признался. День рождения. Он был где-то в то время, как мы дошли до зала, или чуть позже, или раньше. Немного потерялся во времени. Бывает, молодой магистр. Сейчас, у первого же прилавка, который, как оказалось, торговал сладостями, Седой швырнул дешевый духовный камень торговцу. «Эй, мы только вернулись в город, подскажи, какой сейчас день?» 17-й день 12-го месяца. Седой кивнул торговцу, двинулся дальше, на ходу спросив уже у меня. «И как, когда у молодого магистра день рождения? Ну, чтобы знать, когда готовить подарок?»